Июль. 1 июля. «Во благо мне была сильная горесть». Книга пророка Исаии, 38 глава, 17 стих. Блажен, кто может вполне искренно повторить эти слова. Блажен тот, чья скорбь не ожесточила сердце, а обратила в благо для души. Такое влияние скорби вполне возможно по милости Божией. Оно есть настоящее его назначение и цель. Подчас в минуты самого тяжелого горя душа возвышается Господу, и в порыве благодарности за все прошлые милости мы чувствуем как бы неудержимое влечение к источнику всех благ, так щедро нас одарившему. Мы чувствуем, что, отнимая у нас даже самое дорогое, Он всесилен вселить внезапно в наши сердца чудный мир свой, усмирить бурю и озарить своим светом мрак наболевшей души. Испытаниями Господь хочет смягчить наше сердце, согреть его сочувствием к чужой нужде, открыть в нем доступ к чужому горю. Лишение скорби — это Божий плуг, переворачивающий душу и готовящий ее к Божией ниве. В глубокой бездне страдания бросается им семя великой будущей радости. В своем безмерном милосердии Господь посылает нам подчас и здесь, в земной жизни нашей, живое сознание того, что действительно временные страдания наши ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Послание к Римлянам, 8 глава, 18 стих. Не есть ли уже одно сознание этого величайшая милость Божия? 2 июля. «И Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце своем». Евангелие от Луки, 2 глава, 51 стих. Обыкновенно принято считать память свойством ума. Но мне кажется, что самая твердая память есть память сердца. То, что мы сохраняем в сердце, не испаряется, не теряется никогда. Оно остается вечно живо. Многие жалуются на забывчивость, но не происходит для этого большей частью от равнодушия. Если бы мы относились более сердечно к нашим обязанностям, мы бы не забывали о них. То, что мы любили в прошлом, оставляет неизгладимое впечатление в нашем сердце и уже забыться не может. Как бы следовало развивать эту сердечную способность? У нас есть сердечные очи, есть духовный слух, который восприимчивее ко всему духовному, чем телесные наши свойства. Также и суждение сердца часто гораздо разумнее, чем холодное определение ума. Как живо восстает в нашем воображении давно минувшее, когда оно дорого нашему сердцу. Отдадим же Господу эту нашу сердечную память, сохраняя в ней яркую картину всех тех благ, которые мы получили от Него. И, вспоминая о них, будем надеяться получить их и в будущем. Почему Давид с такой уверенностью восклицает «Я ни в чем не буду нуждаться» — Псалом 22, 1 стих. Не потому ли, что он уже испытал, как Господь покоит на злачных пажитях, ведет к водам тихим, как он подкрепляет душу, Псалом 22, со 2 по 3 стихи. Испытав это, он запомнил и не мог уже более бояться. Пусть наша вера, опираясь на прошлое, почерпнет в бывших милостях Господа надежду на будущее. Сохраним же и мы в сердце своем не только живое воспоминание всего того, что мы получили от Господа, но, подобно Матери Его Пречистой, будем слагать в душе своей все слова Его, весь свет Его дивного образа, все чудеса и страдания Его, всю жизнь Спасителя нашего, в которой для нас источник жизни вечной. 3 июля. Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми. Евангелие от Матфея, 5 глава, 45 стих. Влияние солнечного света имеет, кроме громадной живительной силы, еще ни с чем не сравнимую красоту. Когда нет солнца, когда тучи покрывают небо, тогда точно отуманивается, холодеет и меркнет красота природы. Но стоит из-за туч блеснуть одному солнечному лучу, как все преображается, все оживает, блещет, все точно улыбается и сияет радостью. Солнце своей теплотой будет жизнь, сокрытую в недрах земли. Оно убивает микробы, побеждает холод и мрак, под его лучами тают снежные и ледяные глыбы, превращаясь в живительные потоки. Оно радует своим светом, согревает своим теплом человека и всякую тварь. Оно отражается и блещет в каждой капле росы, освещает каждую былинку в поле. К нему тянутся все растения, обращаются все взоры. Такое же солнце, но с вечным, беспредельным, ничем не затемненным светом и теплотой, существует и в духовной жизни. Лучами его может и должна наполниться каждая душа человеческая, созданная для вечного блаженства. Солнце — это вечная правда, вечная любовь, вечное добро, подаваемое милосердным Господом, повелевающим солнцу своему восходить над добрыми и злыми. Все люди получают в свою душу эти чудные лучи и могут отражать их далее, проливая Божий свет и теплоту кругом себя. К сожалению, не все мы восприимчивы, и не всегда душа наша открыта для принятия этих лучей. Есть люди с великими дарованиями, но мы не чувствуем в них той бодрости, того утешения, которые дают нам люди, иногда менее одаренные, скромные, в которых живет сокрытый солнечный луч. Они ободряют, утешают, поднимают дух и настроение, помогают жить. Они обладают способностью всегда указать на светлую сторону, залить светом неприглядные стороны жизни, украсить и осветить самые темные уголки. Каждый из нас, хотя бы в самой скромной доле, может служить проводником света и тепла. Несчастные и жалкие те люди, про которых сказал Спаситель, что они более возлюбили тьму. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 19 стих. Кто любит свет, тот идет к свету, и свет в нем отражается. Осмотрись, взгляни вокруг себя, подними глаза к небу, не найдется ли светлая голубая полоска между тучами. Укажи на нее угрюмым, унывающим. Напомни себе и другим, что за тучами солнце. Пробуди надежду на лучшие дни. Подходи с улыбкой к малому и старому. Возбуждай в трудящемся надежду на помощь Божию, в скорбящем старайся пробудить упование, в равнодушном и унылом зажечь искру добра. Чтобы не утратилась в тебе самом сила светлых лучей, постоянно проникайся светом любви Божией, лови всякий луч, замечай всякий оттенок разлитой вокруг красоты. Удаляйся от всего нечистого, уродливого или же неси туда всепобеждающие лучи света. Проси у Господа, дающего каждому просто и без упреков, бери у Него воду живую, и она будет в тебе источником для других. Бери свет, не мерцающий у того, кто сказал «Да светит свет ваш перед людьми». Евангелие от Матфея, 5 глава, 16 стих. У Него почерпнем со светом и радость Его совершенную, и таким образом все без исключения будем содействовать тому, чтобы воссияло солнце правды во всей силе и славе Господней. 4 июля. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 7 стих. Какое это сокровище? Апостол Павел объясняет это в предыдущем стихе. Познание славы Божией в лице Иисуса Христа. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 6 стих. Почему же это познание должно содержаться в глиняных сосудах? Апостол дает нам понять этими словами, что высшие дары Божии находят применение в самой простой обыденной жизни, в ежедневных отношениях наших с людьми, в самой незатейливой обыкновенной обстановке. Подчас нам кажется, что сокровище-то надо искать далеко и высоко над землей, и мы хотели бы уйти из мира, думая найти удовлетворение нашей духовной жажды вдали от суеты мирской. Но избегая затруднений и неминуемой борьбы, которым мы подвергаемся, живя среди людей, мы удаляемся от той благодати, которую Господь готов нам даровать для этой борьбы среди всех трудностей жизни, в самом общении с людьми, нередко вызывающим мелкие дрязги. Вспомним же, что познание славы Божией содержится в глиняных сосудах и что оно будет нам открыто в нашей ежедневной жизни. Если мы стремимся познать значение креста Христова, поднимем наш собственный крест с полной верою и понесем его без ропота. Он выпадает на долю каждого человека, состоит часто из ежедневных мелких забот и столкновений, раздражающих нас постоянным повторением. Быть может, этот самый крест, который мы охотно поменяли бы на крест другого, и приведет нас к нашему сокровищу, познанию славы Божией в лице Иисуса Христа. 5 июля. «Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко». Послание к филиппийцам, 4 глава, 5 стих. Очень многие христиане не считают кротость необходимой добродетелью, находя, что это только дело внешности. «Если плод сладок, — говорят они, — кому какое дело, что древесная кора бывает груба? Какое значение имеет резкость в обращении, когда мы знаем, что под нею кроется доброе сердце, чистая совесть и честные побуждения?» Однако апостол Павел, сам человек порывистый, подчас вспыльчивый, почти в каждом своем послании говорит о необходимости проявления кротости в чувствах и в действиях. Это внешность, положим. Но внешностью этой мы влияем на других, умиротворяя их. Потому апостол Павел хочет, чтобы кротость наша была всем известна, чтобы она составляла отличительную нашу черту точно так же, как и Спаситель указывает на любовь, отличающую его последователей. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Евангелие от Иоанна, 13 глава, 35 стих. Вспомним же и мы, что Господь близко. И постоянно осознавая Его присутствие, проникаясь Его духом неизменной кротости, будем остерегаться нетерпеливым словом оскорбить кроткий образ Спасителя. Пусть кротость наша не будет одной только внешней сдержанностью, но выражением внутреннего благодушия, причастного каждому истинному христианину. 6 июля. «И был он там, в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною». Евангелие от Марка, 1 глава, 13 стих. Нам часто кажется, что сатана имеет более власти над нами в толпе, чем в пустыне. Но мы ошибаемся. В Библии часто показывается, что искушение всегда бывает сильнее в пустыне. Падение великих людей случалось чаще всего в минуты их уединения. Моисей оставался твердым, стоя перед фараоном, и только в пустыне терпение ему изменило. Также и Давид поддался искушению лишь по окончании битвы, когда он расположился для отдыха. Всегда легче одолеть грех при свидетелях, чем в тишине уединения. Тогда-то грех этот осаждает нас с удвоенную силой. Главным источником искушения служат мысли наши, осаждающие нас с непреодолимой силой, когда мы одни. Потому-то апостол Павел говорит: «Для сего приимите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять». Послание к Ефесиям, 6 глава, 13 стих. «Господи, Ты один управляешь моими мыслями. Будь мне помощником в моей пустыне. Там, в часы одиночества, я всего больше нуждаюсь в Твоей защите. Дай мне, Господи, почувствовать, что лишь под сенью Твоей я буду безопасен. В минуту искушения, в минуту соблазна, тогда, когда никакая земная тварь не в силах устоять против врага, Ты один, безгрешный, простри ко мне руку Твою и выведи меня из этой пустыни, в которой я скитаюсь. Ты, который сам претерпел, быв искушен, можешь и искушаемым помочь». Послание к Евреям, 2 глава, 18 стих. 7 июля. «Вы — наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками». Второе послание Коринфянам, 3 глава, 2 стих. Вот как апостол Павел определяет степень нравственного уровня коринфян. Для него они представляют собой письмо Христово, написанное Духом Бога Живого на плотяных скрижалях сердца. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 3 стих. Письмо это каждый из нас имеет в себе. Оно есть то слово, которое Господь говорит каждому человеку, которое относится именно к нему, а не к другому, как личная благая весть, обращенная к нему. Оглянемся назад, на наше прошлое, и перед нами возникает не один случай, когда в глубине нашего сердца прозвучал голос, призывающий нас к Господу. Этот божественный призыв, начертанный на скрижалях сердца нашего, и есть то письмо, которое не может и не должно никогда изгладиться. Пусть же каждый спросит у себя, какое употребление нашел он для этого письма. Неужели мы оставили его незамеченным или отложили как ненужное? Неужели начертанное Духом Бога Живого не приведет нас к полному перерождению? Апостол Павел с такой уверенностью говорит про вновь обращенных коринфян, что они письмо, узнаваемое и читаемое всеми. Очевидно, он не сомневался, что познание истины утвердило их в непоколебимой вере, которую они отныне открыто исповедуют, принося тем самым живое свидетельство обретенной ими веры. Пусть же пример этих коринфян не пройдет незамеченным и для нас с вами. Будем чаще вспоминать, будем все больше проникаться тем высоким назначением, к которому мы призваны. Мы — храм Бога Живого. И мы — письмо Христово, написанное Духом Бога Живого. Будем же соблюдать храм души нашей в совершенной чистоте, в полном смирении, в непоколебимой вере. Воскурим в нем чистый фимиам неподдельной любви к Господу и беспрекословной покорности Его святой воле. Будем и для других открытым письмом Божиим, возвещающим Слово Его каждым нашим действием и всею нашей жизнью. 8 июля. «Всегда Господне». Послание к римлянам, 14 глава, 8 стих. Будем всегда твердо помнить о двух великих истинах, лежащих в основе нашей веры, которые как будто сплетаются в одну неразрывную нить, руководящую всей нашей деятельностью, всей жизнью нашей. Во-первых, мы принадлежим Христу, всегда Господне. Во-вторых, мы соединены с Ним, соединяющиеся с Господом, есть один Дух с Господом. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 17 стих. «Живем ли для Господа живем? Умираем ли для Господа умираем?» Послание к римлянам, 14 глава, 8 стих. Уже слова «всегда Господне» будут запечатлены в нашем сердце на всем протяжении нашего жизненного пути. Будем просыпаться утром с этим чувством, и не с чувством только, но и с полным осознанием этого. Пусть осознание этого не покидает нас ни в тяготе полуденного зноя, ни в отдыхе вечерней прохлады, и пусть оно остается так же живо в глубине души нашей, когда мы заснем спокойно после пережитого тревожного дня. Ибо Христос для того и умер, и ожил, чтобы владычествовать над мертвыми и над живыми. Послание к римлянам, 14 глава, 9 стих. Быть под таким владычеством — вот настоящая свобода. Цепь, привязывающая нас к нашему владыке, в то же время освобождает нас от плоти, от греха. Соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 17 стих. Уже теперь, уже и на этой грешной земле. Это не только обещание будущего блаженства. Это уже совершившееся событие. В таком тесном единении с Ним самая слабая тварь, несомненно, дерзнет сказать «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Послание к филиппийцам, 4 глава, 13 стих. «И тогда уже никто не повредит вам». Евангелие от Луки, 10 глава, 19 стих. Какой глубокий мир, какое совершенное успокоение наполняет душу при сознании этого. 9 июля. Заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным. Книга Неемии, 1 глава, 4 стих. Мне хочется еще раз поразмыслить об этом случае жизни Неемии. Перед нами душа человеческая во внезапном искреннем общении с Богом. Неемия обращается к своему Создателю, прося его указания в решительную минуту своей жизни. В этом обращении мы можем найти много поучительного для нас. Неемия возносит молитву свою в пышных царских хоромах, в присутствии великого персидского царя и царицы, среди большого собрания и роскошного пира. Трудно, казалось бы, выбрать менее благоприятное время и место для молитвы. Однако Неемия, как бы видя невидимого, был тверд. Послание к евреям, 11 глава, 27 стих. Перед нами внезапно исчезает все земное величие, исчезает властелин персидского царства и окружающая его торжественная обстановка. Ничто не заграждает ему доступ к невидимому, и он свободно входит в общение с Богом своим. Каждый из нас, вероятно, испытал на себе чуть ли не физическую невозможность обращаться с сокровенной молитвой к Богу при известных обстоятельствах, в которых, однако, нам приходится находиться очень часто. Будь то пестрая толпа, нас окружающая, шумное собрание или суета, и пустота нравственного ничтожества. Выходя оттуда, мы должны сознаться, что все время были очень далеко от Бога нашего, как бы вращались в другом мире. Но этого не должно быть. Господь наш есть не только Бог холмов, но и Бог долин. Сравните книгу пророка Иезекииля, 6 глава, 3 стих. «И если мы принадлежим Ему, наши мысли также свободно будут возноситься к Нему среди шумной толпы, как в уединении нашей горницы или вечерний час, когда вся природа засыпает в безмолвной тишине». Но в первой главе книги Неемии мы видим, как он сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным. И в этой-то искренней и уединенной молитве он, несомненно, заранее почерпнул силу и возможность во всякое время, во всякой обстановке взывать Господу. Душа его как бы бессознательным порывом возносилась к Богу в трудные минуты, зная, где искать опору и помощь. Итак, в уверенности, что тайная молитва дает возможность молиться всегда и везде, мы должны приучить себя к постоянному ежеминутному исканию Бога в неотступной молитве, пользуясь минутами уединения. Тогда, когда придется нам променять уединение на общение с людьми и ходить перед сынами человеческими, Псалом 30, 20 стих, мы уже будем знать, как открывать свои желания перед Богом. Послание к филиппийцам, 4 глава, 6 стих. Никакие внешние условия не будут уже в состоянии помешать нашему общению с Господом. 10 июля. «И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у Дубравы, Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу». Книга Бытия, 13 глава, 18 стих. Особенное значение имеет этот жертвенник, воздвигнутый Авраамом. Он уже прошел по всей святой земле, и когда, достигнув Хеврона, мог отдохнуть под тенью пальмовых деревьев, в нем, быть может, проснулось как бы предчувствие вечного покоя, и в порыве благодарности он вознес хвалебную песнь к небесам. Не случалось ли и нам испытать нечто подобное? Когда после отчаянной борьбы против наших злых наклонностей мы, наконец, достигаем возможности покориться, исполнить волю Божию, не чувствуем ли мы себя ближе к Богу и не приближается ли Он к нам? Не видится ли нам тогда, пусть слабое, отражение вечного блаженства? Быть может, мы хотели бы жить во времена пророков и испытать на себе, как они, видимое прикосновение божества. Мы бы желали с Савлом пройти по пути в Дамаск. Мы бы хотели видеть своими глазами те чудеса, свидетелями которых были апостолы. Мы жаждем достигнуть в нашей жизни того величия, той славы, которая окружала ветхозаветных патриархов. А между тем Господь призывает нас быть верными в малом. В тех бесконечных мелочах ежедневной жизни, которые проходят незаметно в глазах людей. Вот в чем наше призвание. Жизнь учит нас отречению от собственной воли, разбивает нашу гордость, смиряет наше самомнение. Господь призывает нас к великому подвигу терпения, к сочувствию ближним, к самозабвению в заботе о других. И все это кажется нам часто как бы недостойным старания. Но мы ничем не можем оправдать пренебрежение этой святой обязанностью. Когда же мы поймем, наконец, что воля Божия должна быть для нас свята во всем, и что ничто не может быть ниже нашего достоинства, самое простое и незаметное то, что кажется нам ничтожным, все это мы должны с одинаковым усердием исполнять во славу Божию. Евангельская истина так ясна в своей простоте, и мы должны так же просто, как малый ребенок, принять ее. Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Евангелие от Матфея, 18 глава, 3 стих. 11 июля. «И моря уже нет». Откровение, 21 глава, 1 стих. Всем известно, что в физическом мире море занимает более пространства, чем суша. Можно сказать, что то же происходит и в мире духовном. Люди не живут дружно, как братья, одним неразрывным целым. Напротив, они составляют как бы бесконечное множество островков, разделенных бурными волнами. Огромная пропасть отделяет нашу жизнь от жизни братьев наших. Перешагнуть ее мы не в силах, и пропасть — это эгоизм. В нашей взаимной отчужденности кроется причина нашей постоянной тревоги. Мы живем для себя, и поэтому живем в неизбежной суете. Людские мысли, как бушующие волны, постоянно возвращаются к исходной точке, к самим себе. Но та высшая духовная жизнь, которая открылась перед апостолом Иоанном на Патмосе, представляла другую картину. Все эти преграды, все пропасти исчезли, и не стало больше разделения на земле. Все человечество представилось ему как один цельный материк. Отдельные личности исчезли, и все объединились. Люди смотрели одними глазами, чувствовали заодно, трудились рука об руку, и видение небесной славы раскрылось перед ними. Неся чужое бремя, каждый забыл о своей собственной ноше. Бушующее море личных забот утихло, и мир, глубокий, невозмутимый, охватил каждую душу. В те минуты, когда мы изнемогаем под нашей тяжелой ношей, когда жизнь нам в тягости, когда мы ищем защиты от бури и непогоды, поднимем наш взор к тому, чье иго благо и чье бремя легко. Господи, дай мне забыть самого себя, чтобы я мог войти в Твою радость, в Твой вечный покой. Помоги мне поднять мой крест, дабы сила этого креста понесла меня. Вдохни в меня дух отречения любви, уничтожающий всякое волнение и страх. Присоедини меня к великому материку братства всего человечества. Тогда все волны вокруг меня утихнут, и моему сердцу станут понятны слова откровения. Моря уже нет. 12 июля. Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Евангелие от Матфея, 8 глава, 7 стих. Бывают молитвы, на которые Господь отвечает лишь обещанием исполнения в будущем. Сотник просил исцеления своего слуги, и Господь отвечал ему: «Я приду». Не повторяется ли то же самое с нами? Тогда, когда наша молитва не бывает тотчас исполнена, мы все же чувствуем, что Господь не безмолвствует. Нечто похожее на предчувствие возникает в нашем сердце и, придавая нам небывалую бодрость, служит как бы залогом будущего счастья. Как весной ласточки являются предвестниками лета, так и в глубине души у нас звучат тогда слова «Я приду». Будем же благодарны за эти минуты. Если они не приносят нам то, о чем мы просили, то указывают нам на лучшие времена в будущем. Будем же ценить и то затишье, которое приходит к нам в минуты ожидания. Одно обещание уже ободряет нас, и мы чувствуем, что будет ответ. Такие минуты бывали плодотворны и блаженны для многих. Вспомним, как Авраам оставил свою родину и дом отца своего, надеясь только на обещание Божие. В этом обещании он нашел силу подняться на гору Мориа и выдержать там величайшее испытание веры. Эта сила ему была дана словами «Я приду». И мы должны искать опору в этих словах. Мы тоже, пускаясь в тяжелый дальний путь жизни, будем хранить в нашем сердце упование, что молитва наша когда-нибудь будет услышана и исполнена. Нет той скорби, которую не исцелил бы Христос. Нет той жизни человеческой, которую он не посетил бы рано или поздно в ответ на искренний призыв томящейся души. Помни это, мы останемся твердыми в испытании, когда от нас потребуется величайшая жертва. Слезы наши будут предвестниками будущей славы, и среди суровой зимы нам послышатся радостные звуки приближающейся весны, ибо Господь сказал нам «Я приду». 13 июля. «Я встану рано» — Псалом 56, 9 стих. Это говорит человек, теснимый заботами и огорчениями. Он встанет рано, чтобы насытиться светом лица Божия, прежде чем узреть чье-нибудь лицо человеческое. Про многих слуг Божиих — Авраама, Иакова, Моисея, Самуила, Иисуса Навина и других — говорит Священное Писание, что они вставали рано. Также и в Новом Завете встречаем мы это слово. Господь наш, встав весьма рано, удалился в пустынное место и там молился. Евангелие от Марка, 1 глава, 35 стих. Женщины, оплакивающие его, пришли ко гробу весьма рано. Евангелие от Марка, 16 глава, 2 стих. «Поутру насытитесь хлебом и узнаете, что я Господь». Исход, 16 глава, 12 стих, сказал Бог своему народу, и вместе с утренней росой лежала в изобилии небесная манна, Богом посланная. Но надо было подняться со своего ложа рано, чтобы ее собрать. И ныне есть пища небесная для народа Божия, и ныне должен он быть насыщен вдоволь, если хочет иметь силу противостоять греху. Каждый день тебя постигает искушение, люди тебя огорчают, раздражают или соблазняют. Каждый день ты сам склонен людей смутить или обидеть. Каждый день тебе надо трудиться, побеждать зло, идти по узкому пути без уклонения и без колебания. Кто же способен к сему? Тот, кто с утра набрался сил, кто открыл голодную душу для принятия Божией пищи и насытился. Тот воин способен сражаться, который облегся во всеоружие, прежде чем вступить на бой. Обезоруженному что предстоит, кроме поражения? Ему и места нет в строю. Ранняя тревога пробуждает воинов на дело, когда они во всеоружии, тогда только они готовы. Итак, встанем рано, и не ради только своего земного дела, но прежде всего для Бога. Встанем рано, чтобы Он видел, что мы, прежде земной выгоды, Царствие Божие ищем, что нам дорого Его словом накормиться, Его напутствие на предстоящий день принять. Ведь Он один, знающий, что нам предстоит, может нас вооружить, чем нужно. И не говори «успею после». После заботы и хлопоты, и суета мирская, разговоры и ссоры с людьми, после сердца неспокойное, слова недобрые, мысли греховные, после тяжкое сознание, что и тут греху поддался, и там нехорошо поступил, и все это не потому ли, что с голодной, безоружной душой вышел на бой? 14 июля. Господи, Ты нам прибежище в рот и рот. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Псалом 89, 2 и 12 стихи. Из рода в род Господь один остается для нас прибежищем и опорой. Он один не меняется никогда. Он якорь нашего спасения. Он та твердыня вечная, книга пророка Исаии, 26 глава, 4 стих, о которой говорит пророк Исаия, та твердыня, который никогда не изменит нам, на которую мы можем и должны опираться, не колеблясь никогда. Не всем дано сердце мудрое, но если мы каждый день будем молиться о нем, без сомнения, оно нам будет дано. Мы повторяем часто, что Господу все возможно, но осознаем ли мы на деле, что во всякой нашей нужде, во всякой заботе, во всяком испытании у нас один исход, одно утешение, одна опора? Это всемогущий и всемилосердный Отец наш Небесный. Мы сами немощны, слабы, неразумны, и чем более сознаем нашу слабость, тем сильнее мы, потому что сила моя в немощи совершается, говорит Господь. Второе послание Коринфянам, 12 глава, 9 стих. «И только полагаясь единственно на Него, мы можем получить силу и бодрость. Научи нас так счислять дни наши, чтобы каждый день мы одерживали победу над собой и хотя бы в чем-нибудь и сколько-нибудь подвинулись на пути к Нему». 15 июля. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Послание к евреям, 10 глава, 24 стих. Следовало бы чаще вспоминать эти слова, следовало бы яснее сознавать, насколько необходимо быть внимательными ко всем. Иной раз легче сделать доброе дело, оказать крупную помощь нуждающемуся, чем постоянно в мелочах ежедневной жизни оказывать внимание, избегать столкновения, воздержаться от колкого замечания или от такого слова, которое может оскорбить слушающего. А между тем, внимание к окружающим нас, даже к их слабостям и странностям, есть также дело любви, которое мы не вправе отстранять от себя. Дух любви один и тот же в великих и малых делах, потому что дух любви есть дух Божий, а для Бога нет ни великого, ни малого.